под селом Сретенское. Дальнейшие слова потонули в общем реве. Громадное многоголосое «Ура!» океанской волной раскатывалось по площади, рассыпалось в плеске поднятых рук. Люди обнимались, целовались друг с другом. В воздух летели противогазы. Мужчины снимали пиджаки и размахивали ими. Водители грузовиков беспрерывно сигналили. Военный оркестр играл тушь. Небывалый стол растянулся наполовину Сретенского. Из домов вынесли столы, лавки, скатерти, натащили всю снеть, что заготовили впрок, в расчете на долгое стояние, прибавив к этому многое множество бутылок. На площади во избежание эксцессов было решено придерживаться сухого закона, но здесь, после победы, на родной земле ограничиваться не приходилось. Сретенцы усердно отмечали викторию, кто магазинной, а кто и самопалом. Прошел уже не один час, народ раскраснелся, завеселел, песни полетели в раздольном хмельном многоголосии. Люди беседовали неторопливо, подходили друг к другу, обнимались, чокались. К оргкомитетчикам подошла мать бедолаги Антона. «Спасибо, Иван Матвеевич, что моего дурака прикрыли. И тебе, Воронцов, спасибо!» Она поклонилась им в ноги. «Если бы не вы, сидел бы сейчас Антон за решеткой». «Да ладно, Ульяна, — сказал Карелин, — что же мы своему селу враги? Чего было парня губить? Небось, выправиться еще». Уже не по одному разу прошумел камыш над Сретенским. Не раз уже бродяга Байкал переехал, когда неожиданно дед Лука очнулся от глубокого раздумья, налил стопку водки и полез на лавку. «Ты чего, дед?» — испугался Карелин. «Шею свернешь». «Молчи, Ваньша». «Все молчите. Речь говорить буду». Изумленный неожиданным явлением деда Луки на лавке, сретенцы примолкли. «Братья и сестры!» — начал дед. Глаза его увлажнились и заблестели. «Мы вот тут сидим, выпиваем и закусываем, а главного-то не сделали. Из-за чего вся напасть-то на нас свалилась? Обосурманились мы, опоганились вот что, самих себя забыли. Чем всегда держался русский человек? Верой. А мы что со своей верой сделали? Продали ее, сами над ней надругались». Что ж теперь девиться, когда всякая нечисть на Русь лезет? Народ притих и внимательно слушал старика. «Братие, — продолжал дед Лука и взглянул на Карелина, — когда вся эта история начиналась, я обет дал восстановить Сретенскую часовню. Стыдобище всем нам, что на святом месте только оплывший холм и более ничего. Завтра с утра выхожу на расчистку часовни. Буду освобождать ее от земли. Кто хочет, приходите». «Придем, придем», — раздались голоса. «Эх», — Карелин грохнул кулаком по столу и вскочил, — «даю деньги на восстановление часовни».